Басманов, вероятно, не дерзнул бы изменить Борису, который действовал на воображение и долговременным повелительством и блеском великого ума государственного. Феодор, слабой юностью лет и новостью державства, вселял смелость в предателя, вооруженного суемудрием для успокоения сердца. Он мог думать, что изменою спасает Россию от ненавистной олигархии Годуновых, вручая скипетр хотя и самозванцу, хотя и человеку низкого происхождения, но смелому, умному, другу знаменитого венценосца польского и как бы избранному судьбою для совершения достойной мести над родом святоубийцы. Мог думать, что направит лжедимитрия на путь добра и милости, обманет Россию, но загладит себе обман ее счастьем. Может быть, Басманов выехал из столицы еще в нерешимости, готовый действовать по обстоятельствам для выгод своего честолюбия. Может быть, он решился на измену единственно тогда, как увидел преклонность и воевод, и войска к обманщику. Все целовали крест Феодору, ибо никто не дерзнул быть первым мятежником, но большую частью с нехотением или с унынием. И те, которые дотоле не верили мнимому Димитрию, стали верить ему, будучи поражены внезапной смертью Годунова и находя в ней новые доказательства, что не самозванец, а действительно наследник Иоаннов требует своего законного достояния. Ибо Всевышний, как они думали, несомнительно благоволит о нем и ведет его через могилу хищника на царство. Заметили также, что в присяге Феодоровой самозванец не был именован Отрепьевым. Слагатели ее, вероятно, без умысла написали единственно «клянемся не приставать к тому, кто именует себя Димитрием». Следственно, говорили многие, сказка о беглом диаконе Чудовском уже торжественно объявляется вымыслом. Кто же сей Димитрий, если не истинный? Самые верные имели печальную мысль, что Феодору не удержаться на престоле. Такое расположение умов и сердец обещало легкий успех измене. Басманов наблюдал, решился и, готовя Россию в дар обманщику, без сомнения удостоверился посредством тайных сношений в его благодарности. Оставленный на свободе в Путивле, лжедимитрий в течение 3 месяцев укреплял свои города и вооружал людей, писал к мнишку, что надеется на счастье более нежели когда-нибудь, посылал дары к хану, желая заключить с ним союз, ждал новых сподвижников из Галиции и был усилен дружиной всадников, приведенных к нему Михаилом Ратомским, который уверял его, что вслед за ним будет и воевода Синдомирский с королевскими полками. Но только смерть Борисова, только измена воевод царских могла исполнить дерзкую надежду Растриги. А первый сведал он в конце апреля от беглеца дворянина Бахметьева, а второй в начале мая, вероятно, от самого Басманова, и с того времени знал все, что происходило в стане Кромском.